с паспортом на руках. Паспорт Морозов получил через 2 дня. Паспорт, как у всех, но на страничке, где особые замечания, ему влепили продолговатый штамп черного цвета. В рамке крупно выделялась цифра 38, слово «ограничение» и еще какие-то не очень ясные и мелкие слова. Он спросил, зачем штамп? Ответили: «Не имеешь права проживания в Москве, Ленинграде, в столицах республик и в некоторых других крупных городах, и не ближе 100 километров от них. Нарушение этого правила карается сроком тюремного заключения от 3 лет и больше». Он уже отошел от окна, но вернулся и спросил: «А в Магадане я могу жить?» «Нет», — ответил паспортист, не глядя, — «пограничная зона». Морозов постоял, подумал и улыбнулся. От Рязани до Москвы более 100 километров. От родного города все 300. Значит, хоть там можно. Впрочем, почему там? Что за жизнь ждала его там? Не знал ни сам он, ни кто другой. 3 года лагеря просто так не отбросишь. Так и потянутся за тобой этаким грязным хвостиком на всю дальнейшую жизнь. И он поехал назад в Дукчу. Совхоз отгородился отрядом идущей Колымской трассы плохоньким штакетным забором в рост человека, но не поскупился на въездные ворота. Они были высоки, на мощных столбах, с аркой поверху, где болтался какой-то выленивший плакат. Правда, ворота давно не закрывались. Одну половинку кто-то сбил, и лежала она в зарослях бурьяна, с угла помятая гусеницами неразворотливого трактора. 2 больших бревенчатых дома, торец в торец, стояли за воротами, образуя начало совхозной улицы, которая так и не состоялась, поскольку напротив домов еще не было строений, только фундаменты с разным хламом, а за ними открывались коровники, сеной двор и огороженный жердями выгон с тем крепеньким запахом, который не переносят привередливые горожане. Выше и правее шли парники, а над ними блестела стеклами и светилась в ночи большая теплица. Она закрывала собой пологую сопку, поросшую мелким стлаником, который ложился под снег при первых морозах. Летом вся эта картина была вполне ничего. Лиственницы, кусты голубики все скрашивали. А вот в марте, на исходе зимы, совхоз явно не смотрелся. Так унылый поселок с лагерной зоной за поворотом, скрытый за большими зданиями управление сельским хозяйством с огромными министерского вида окнами. Во 2-м доме от ворот Морозову указали комнату с одним окном, оледеневшим и по стеклу, и по всем щелям. Тут стояли стол, 2 топчана и чугунная печь с закопченной трубой, уползающие в стену. Сосед по комнате спал, запершись. Сергей не рассчитал селенки, сорвал крючок. Лежащий на топчине человек открыл 1 глаз и сонно сказал: «Сам прибьешь». «Попробую», — ответил Сергей и поднял с полу дужку запора. Сосед открыл 2-й глаз и безлико сказал: «Сколько отмантулил?» 3. «Ну, это разминка. Жулик, контрик, скажи, легко они тебя отпустили. Блат сработал. Того не ведаю. Отпустили, и все». А я пятерку отбарабанил тут, недалеко, в городе. Паспорт дали и сразу из Магадана вышибли. Скажи, по правде это? Он сел, накинул на плечи поношенное пальто и закурил. Сергей забрал матрасный мешок, наволочку и молча вышел. Когда вернулся с набитыми чехлами, сосед все еще сидел в том же виде, но у печки. «Зараза! Ну, не горит и все тут! Дай горстку сена!» И ловко выдернул эту горстку. Огонь взялся. А Сергей оглядел худосочного блатаря и аккуратно сказал: «Чтобы не ссориться, надо быть вежливым. Ясно? Учись с первого дня. Иначе сам буду учить. Дошло?» Ни выходного дня, ни банкета Морозов по поводу обретенной свободы не устраивал. Полежал на холодном матрасе, подумал и ушел. Понял, что тут ему не жить. Дом был набит вот такими, которых не научишь жить по-человечески. Блатная суета, карточная игра, спирт и валерианка, когда нет спирта, драки — все это не для него. Он обошел парники и поднялся в теплицу. Вместе с Кузьменко пообедал. И вот тогда Василий Васильевич сказал: «Сережа, есть одно дело, которое надо как-то развивать для общего блага тех, что за проволокой. Я хочу напомнить тебе зимний разговор, который ты сам заводил, про перегнойные горшочки». Он огляделся, поднял с пола подсохшую форму с дырочкой на донце. «Это вообще-то придумка Пышкина для скорейшего роста огурцов и помидоров. Прекрасная, скажу тебе, придумка. На Колыме она заметно удлиняет жизнь растениям, вроде бы расширяет летнее время. Конечно, если есть парники и теплицы. Скоро мы набьем свои парники теплым навозом, сверху заставим горшочками с хорошей землей и посеем семена огурцов и помидоров. А когда они пойдут в рост, пересадим сюда, прибавим месяц к короткому лету и урожай получим повыше. Говорю это к тому, что и с капустой, наверное, можно так делать. Ты как раз об этом зимой и говорил. Вспомни-ка, ведь говорил. Да, но там надо сотни тысяч горшочков, пусть и меньшего размера. Много надо, правда. А у нас еще время есть, и женщинам легче пережить холода в большой палатке, если поставить ее среди парников, не на ветру. Пусть себе прессуют в тепле и выносят на холод. А как тепличную рассаду сюда перенесем, мелкими горшочками все парники займем, посеем в них капусту. Пышкину надо подсобить, и несчастным нашим женщинам какое ни на есть облегчение. Уж раз ты сказал тогда А, то говори и Б. Бери это новое дело на себя. Что же вы раньше-то мне не сказали?» Кузьменко смутился. «Еще не был уверен, как поступят с тобой. Теперь ты вольный, надо самоутверждаться. Полагаю, что эту мысль применить горшочки для капусты ты вынашивал давно, вот я и напомнил. Не обижайся на старика». «Да что вы, Василий Васильевич, спасибо большое!» «Конечно, думал, ведь если капустную рассаду высаживать на поле в горшочках уже с 5 листиками да с корешками в перегное, это же как урожай поднять можно! 3 недели к короткому колымскому лету добавить. Для капусты можно горшочки поменьше делать, правда? Тогда и возить их легче, и место они займут в парниках наполовину —